стали асы советоваться. Да вот беда. Мудрый Один как раз странствовал где-то, а Тор ушел в поход на восток, отгонять от земных границ великанов. И насоветовал Локи посулить каменщику все, что он просит, но сроку дать не три зимы, а всего одну. И если к первому летнему дню хоть самая малость окажется не готова, не видать строителю ни Фреи, ни солнца, ни месяца. Да чтобы строил один, никого не звал на подмогу. Выслушал мастер и стал просить позволения взять в помощь своего коня Свадильфари. И снова шепнул богам Локи, дескать, надо позволить. На том порешили и заключили договор при свидетелях, скрепив его многими клятвами, потому что не доверял строитель богам, а боги строителю. Вот настала зима, и он принялся за работу. Днем складывал стену, а ночью подвозил для нее камни. И тут-то поняли асы, что не подумав, позволили каменщику взять в помощь коня. Могучий конь Свадильфари делал вдвое больше хозяина. Асы только дивились, глядя, какие громадные глыбы он с легкостью перетаскивал. Ото дня ко дню вырастала стена и выглядела прочной и высокой, как горный кряж. Никто не возьмет приступом, сколько бы ни пытался. Знай поглядывал строитель на светлую Фрею, да все махал ей рукой. Поднимал глаза к солнцу и месяцу и потирал жадно ладони. Три дня осталось до лета. И не на шутку забеспокоились асы, ибо лишь только ворота стояли еще не готовыми. Сели боги на свои престолы и вновь начали совещаться, припоминая, кто посоветовал отдать Асинью каменщику и обезобразить небосвод, сняв с него солнце, месяц и звезды. И решено было, что по делам достанется Локи, сыну Лаувейн, лютая смерть, если не выдумает, как помешать мастеру выполнить условия договора. Струсил коварный ас и поклялся устроить, чтобы Фрея осталась в Асгарде, а светила на небе. И вот в тот же вечер, когда запряг строитель коня Свадильфари и отправился в горы за камнем, откуда ни возьмись, выбежала из лесу красавица-кобылица и с призывным ржанием поскакала прямо к коню. И так была она хороша, и так весело прыгала, скакала и каталась по весенней траве, что не выдержал Свадильфари. Заржал в ответ, в клочья порвал упряжь и ринулся за кобылицей. А та повернулась и в лес. Это Локи опять унизился до колдовства. И что самое гнусное, изменил не только обличие, даже свой пол. Схватился за голову каменщик и бросился вдогонку коню, принялся звать его, пытался ловить. Куда там? Могучий конь всю ночь носился с кобылицей, так что не привезли ни одного камня, и утром не из чего было строить остаток стены. Едва-едва сдвинулось дело, а пришел вечер, и все повторилось. Вновь увела жеребца красавица-кобылица, и опять недоделанной осталась работа. Тут понял каменщик, что не поспеет кончить работу, и впал в такую ярость, что асы тотчас признали в нем горного великана. Вот кто, оказывается, и спрашивал себе в жены Фрейю, а в приданое солнце и месяц. Не посмотрели боги на клятвы, кликнули Тора, и немедленно явился Тор. Прогремели окованные колеса, взвился молот-молния, занесенный могучей рукой. Я-то никому клятв не давал. Так заплатили асы мастеру за работу. Получил великан не солнце и звезды, а удар молота, бьющего без промаха. Отправился он в темный мир Нифльхель, в ту его часть, где селение умерших турсов, а боги с облегчением перевели дух. Но смутно было у них в сердце, ибо знали они, что нарушили крепкие клятвы, а это никому не прощается, ни на земле, ни на небе. Поплатился и Локи за коварные советы и колдовство. Долго еще пришлось ему ходить в облике кобылицы, пока не родил жеребенка. Жеребенок был серой масти и о восьми ногах, и назвали его Слейкмир, быстро скользящий. Он не унаследовал коварство злобного Локи и вырос в славного жеребца, верного спутника самого Одина. Один ездил на нем по земле, по воздуху и по морским волнам. И говорят, нету лучше коня ни у богов, ни у людей.